Никогда я не могла понять, для чего Анна Васильевна так тянула это дело и так терзала и дочь свою, и ее жениха. И никогда ни Надежда Васильевна, ни Балк не позволили себе пороптать на мать или пугнуть ее, что так, как дано слово, то можно обойтись и без согласия, как иной раз теперь рассуждают молодые люди. У Павла Михайловича Балка был старший брат Захарий, о котором я только слыхала, но никогда его не видывала, и две сестры, Аграфена и Анны Михайловны. После смерти своей матери они переселились из Москвы в Воскресенск, что возле Нового Иерусалима, и там жили до своей кончины. Аграфена Михайловна умерла последняя. У нее был собственный дом, не очень большой, но с огромным флигелем, в котором она давала приют богомольцам, приходившим в монастырь. Летом она любила сидеть на балконе или в палисаднике и сама, говорят, закликала к себе странниц, которым давали ночлег и пропитание. Она считала такое странноприимство делом богоугодным и очень печалилась, когда случалось, что не бывало странников или бывало немного. Будучи очень преклонных лет, она не могла работать ничего другого, кроме чулок, которых у ней было начато по нескольку пар, положенных в большую корзину. Вот она вяжет, вяжет, и вдруг спустит петлю. Сама поднять не может, она и перестает вязать этот чулок и принимается за другой, пока опять не спустит петли, а поутру пошлет к соседке, у которой молоденькие дочери, и заставит всю свою вчерашнюю работу поправлять. Эти чулки она продавала и деньги употребляла на свой странноприимный дом, а иногда и чулки бедным раздавала. Она была очень благочестивая старуха, богомольная, приумная и, говорят, приприятная в разговоре. Павел Михайлович очень ее уважал. Каждый год раза два езжал со своей женой ее навещать. Надежда Васильевна скончалась 12 февраля 1852 года, а Павел Михайлович года два спустя. Оба они погребены в Новодевичьем монастыре с южной стороны теплой трапезной церкви. В 1818 году мой новый дом на Пречистенке, начатый еще при жизни Дмитрия Александровича, был совершенно готов, и я могла туда, наконец, переехать на житье. И радостно мне это было, и грустно, потому что не было уже в живых доброго моего друга. Сестра Анна Петровна подарила мне на новоселье мебель красного дерева на всю гостиную и рояль моим дочерям. В те 6 лет, которые прошли после неприятельского нашествия, Пречистенка опять застроилась, но оставались еще следы пожара. Напротив самого нашего дома, через улицу, на углу переулка, ведущего на Остоженку, был дом Шаховских. Не наших, а других. Князя Михаила Александровича, женатого на графине Головиной. До 1812 года дом был по улице. Он сгорел, его разобрали и надстроили потом верх над бывшими конюшнями. Этот дом после того принадлежал Новосильцеву, вице-губернатору, а у него купили Толмачевы. Дом Всеволжских, в свое время один из самых больших барских домов в Москве, тоже сгорел и оставался с тех пор разваленный, а рядом небольшой домик уцелел. Всеволжские весело любили жить, и так как были очень богаты, имея золотые прииски, жена Всеволжского была, кажется, Бикетова или Мясникова, наверное, не помню, то и давали большие праздники. Это все было до 12-го года. По левую сторону от нас, через переулок, бывший дом Архаровых купил Нарышкин Иван Александрович, женатый на Екатерине Александровне Строгановой, родной племяннице княгини Анны Николаевны Долгоруковой. Нарышкины и мы были прихожане к Пятнице Божедомской и незнакомые домами, были знакомы по церкви или когда встречались где-нибудь в обществе или у Долгоруковых.